века, там, в 16, 17, 18 веках, возникли именно потому, что надо было кредитовать внешнюю торговлю. И поэтому первая, самая такая важная причина развития внешней торговли подталкивает, в конце концов, развитие международных кредитных отношений. Рост судного капитала в национальной экономике, в конце концов, достигает таких пределов, что она оказывается излишним и не находит прибыльные сферы применения с той нормой прибыли, которую хотели бы собственники этого капитала получить в национальной экономике. И тогда он выходит за национальные рамки. И следующая причина – это приведение международных расчетов. Имеются в виду межгосударственные отношения. В данном случае, если у нас отрицательный торговый и отрицательный платежный баланс, то как раз кредитные отношения со стороны как частных, так и государственных кредиторов помогают странам сбалансировать свою финансовую систему. Каковы формы кредитования? Прежде всего, можно рассмотреть формы кредитования в зависимости от того, какие потоки связаны с этим кредитованием. Прежде всего, формы кредитования экспорта. Это, как показано в схеме, коммерческий и банковский кредит. Коммерческий кредит связан с деятельностью фирм, которые занимаются торговлей и кредитуют друг другу в этих, так сказать, процессах. А банковский кредит – это уже отдельная услуга банковской сферы для целей торговли. В данном случае формами такого кредитования могут быть покупательские взносы, которые выдает экспортер той или другой страны иностранным производителям, ссуды под товары, находящиеся внутри страны, кредиты под товары, товарные документы в стране экспорта и банковские кредиты, опять-таки, под кредиты в стране экспортера. Коммерческий или фирменный кредит импортера. В данном случае кредитуется, во-первых, формой такого кредита является кредит по открытому счету, когда экспортер записывает на счет импортера в качестве его долга стоимость проданных и отгруженных товаров, а импортер должен погасить кредит в установленные сроки. Вексельный кредит. Экспортер заключает сделку о продаже товаров в кредит, выставляет требования импортеру о оплате. Частное страхование. Это в данном случае страхование внешнеторговых отношений страховыми компаниями, и тогда страховая компания берет на себя риски платежа. Государственные гарантии. Эта сфера развивается особенно бурно в последние 20 лет, и все наиболее развитые страны мира имеют государственную поддержку стимулирования своего экспорта. И тогда государство страхует не только от экономических, но и политических рисков, которые могут повредить внешнеторговым потокам. Какова структура банковского кредита по импорту? Прежде всего, это кредит, выдаваемый при согласии банка-импортера на оплату требований экспортера, то есть кредит, выдаваемый при акцепте. Следующая форма – акцептно-рамбурсный кредит. В данном случае принимается вексель банком при условии получения гарантии по нему со стороны иностранного банка-импортера. Следующая форма – прямое банковское кредитование иностранных покупателей. Достаточно интересно развитие кредитных линий, когда крупные банки своим постоянным клиентам по экспортно-импортным отношениям открывают кредитные линии для внешнеторговых сделок. То есть это такая ситуация, когда платежи практически идут моментально. Факторинг. В данном случае экспортер, продавший товар на условиях кредита, получает от факторинговой компании ряд услуг в виде взыскания задолженности, учета экспортных требований и осуществления контроля по платежам. Лизинг. Передача юридического права собственности потребителям товаров. Но так как право собственности в рамках лизинговых сделок продолжается постепенно, то выплачивая лизинговые платежи, покупатель не обязан сразу, например, купить оборудование. Тем самым получается отсрочка платежа. Компенсационные сделки. Это форма кредитования тоже достаточно успешно развивается между стабильными партнерами, особенно партнерами, которые связаны контрактами о давальческом сырье. То есть предполагается, что поставщик сырья и комплектующих поставляет продукцию в кредит, а та фирма в другой стране, которая импортирует это сырье и комплектующие, она в дальнейшем расплачивается уже долей готовой продукции по поставке сырья и комплектующих. Страхование мультинациональных контрактов. Конечно, такие контракты, которые связаны с транснациональными корпорациями, и страхуются прежде всего транснациональными банками и либо национальными государственными компаниями, поскольку в объемы оборота достаточно велики, как и объемы риска. Таким образом, международный кредит, как мы видим, разбивается на три подгруппы: частный, государственный и частно-государственный. Если у нас все-таки кредитуется страна, идет межгосударственный кредит, предполагается, что кредиты выдает одно правительство другому. Какие средства используются для такого кредитования? Это средства государственного бюджета, либо средства специализированных государственных или полугосударственных банков, таких как, например, Внешторгбанк или Сбербанк для Российской Федерации, то есть помимо Центрального банка. Когда осуществляется межгосударственное кредитование, то предполагается, что все страны мира заинтересованы в отсутствии дестабилизации финансового рынка и финансовой системы. И поэтому для них важнее, чтобы не было экономических катаклизмов в той или другой стране, поскольку именно эта страна будет предлагать на экспорт какие-то товары, как и покупать импорт у развитых или развивающихся стран. Соответственно, в общем-то, страны заинтересованы в рамках международных отношений на государственном уровне предоставлять кредиты. В этом плане интересна табличка, представленная на следующем слайде. Это структура внешнего долга Российской Федерации. Как вы видите, долг бывшего СССР составляет 56 миллиардов долларов. К сравнению скажу, что где-то там 10 лет назад он был порядка 140 миллиардов. То есть мы постоянно погашаем по определенной структуре этот долг. Но с другой стороны, обратите внимание на строку «Новый российский долг». То есть предполагается, что кредитные отношения на уровне правительственных кредитов все-таки выгодные. Причем выгодные не только центральному правительству, но особенно региональному уровню, ну, например, такому уровню, как Москва, субъектам Российской Федерации. Соответственно, под какие-то свои государственные программы эти государственные органы берут кредиты. В принципе, как вы видите, тенденции таковы, что, с одной стороны, государственный кредит имеет тенденцию сокращения, а вот частный кредит, то есть кредит у частных банков, он имеет тенденцию к увеличению. Причем кредитованием по линии частных банков занимаются именно частные банки России или частные фирмы России. То есть тенденция общая такова, что структура внешнего долга как бы трансформируется от государственного, правительственного внешнего долга в сторону частного внешнего долга Российской Федерации. В этой связи страны, которые представляют кредиты на мировой рынок, и в то же время сами берут кредиты на этом же мировом рынке, они заинтересованы в согласовании своих позиций и в выработке общих требований, схем для погашения кредита. В этом плане выделяется Парижский клуб, в данном случае это межправительственный институт, который входит в более 20 ведущих стран мира. Создан он был в 1956 году, и как раз задачей клуба стояла и стоит сейчас реструктуризация двусторонней государственной задолженности. Учитываются, так скажем, взаимные потоки. Россия также член клуба с 1997 года, потому что мы не только должники были достаточно существенны в определенный период времени, но и являлись и кредиторами. Лондонский клуб. Это клуб частных кредиторов развитых стран и создан, опять-таки, для реструктуризации задолженности развивающихся стран. Развитые страны за счет как раз размещения на открытом рынке ценных бумаг предлагают свободную покупку не только за счет средств государственных банков, но и частных. Исходя из этого, образуются частные долги частным кредиторам. И в данном случае вот лондонский клуб с точки зрения отношения к нему тех стран, которые являются должниками, он является более суровой организацией. Почему? Потому что если, например, государственный кредитор, который входит в парижский клуб, он может согласиться на реструктуризацию долга, ну, грубо говоря, подождать или там получить меньшие проценты. Именно потому, что здесь надгосударственные интересы, стабилизация политических, а не только экономических интересов могут повлиять на принятие решения. А вот члены лондонского клуба, они покупали эти ценные бумаги и кредитовали эти страны, должники, чтобы получить какую-то прибыль, процент по своим ценным бумагам. И обычно они менее радостно соглашаются с реструктуризацией внешнего долга той или другой страны, если она снижает свою платежеспособность. Как раз повышение рейтинга российской экономики по оценкам международных рейтинговых компаний поднялось до уровня B+, за счет того, что мы смогли погашать свои долги в последнее время вовремя и полностью погасить долг перед лондонским клубом. Исходя из этого, тенденция, так сказать, правда, старый долг. Новые долги, конечно, как вы видели по предыдущей схеме, вполне возможно, они организуются, поскольку кредит – это просто важный компонент ведения бизнеса. Токийский клуб. Не все, наверное, слышали о таком организации, но, тем не менее, он существует. Это международный финансовый долговой клуб. И он как раз занимается долгами в сфере долговой задолженности. Был организован и Московский клуб правительством Российской Федерации в 1998 году для урегулирования отношений, связанных с распространением российских краткосрочных и среднесрочных ценных бумаг КО ФЗ. Следующая форма развития международных экономических отношений – это кредиты уже международных организаций. Цели этих организаций несколько отличаются от тех кредитов, которые представляют, например, коммерческие банки. Почему? Потому что их основная задача – стабилизировать экономическое положение развитых стран. И поэтому такие международные организации, как Международный валютный фонд и Мировой банк, кстати говоря, значит, Мировой банк и МВФ являются структурой Организации Объединенных Наций. Эти структуры, цель их не получение прибыли, поэтому обычно проценты по этим кредитам, хотя тоже требуется их оплачивать, ну, достаточно низкие, и они предоставляют долгосрочные кредиты на финансирование экономических программ и определенных целевых проектов. Ну вот, в частности, последний кредит, который получает Россия, ну, в какие-то вот ближайшие период времени получала Россия по Мировому банку, это целевая программа, связанная с развитием исследования и борьбы со СПИДом. Международные региональные банки – это тоже, в общем-то, организации, которые целью своей ставят примерно такие же цели, как и Международный валютный фонд и Мировой банк. Это европейские, азиатские, африканские и межамериканские банки развития. У них и название такое – банки развития. Поэтому они поддерживают социально-экономические проекты в рамках своих континентов. Развитие международного кредита приводит к такой ситуации, что в конце концов многие страны начинают жить в долг. У экономистов появился даже термин, у экономистов-международников, как долговая экономика. Но ситуация, в общем-то, для разных стран складывается по-разному. С одной стороны, долговая экономика, например, Соединенных Штатов, она даже получила свое название в учебниках международной экономики — дефицит платежного баланса без слез, то есть долги без слез. Посмотрите на схему. Внешний долг текущий США вот в первом квартале 2006 года уже достиг более 10 триллионов долларов. Но в данном случае это не так уж резко повлияло на, например, падение валютного курса США или на какие-то другие макроэкономические показатели. А вот внешний долг Индии, для сравнения, всего лишь 140 миллиардов долларов. Если вы помните, я 140 цифру уже называла, это был когда-то, например, величина нашего российского внешнего долга по долгам СССР. И для нас это было очень тяжелое бремя, потому что нужно выплачивать не только долг, но еще проценты по нему. А вот внешний долг Украины, он вообще не сопоставим, так сказать, с этими показателями. Это всего лишь 50 миллиардов долларов. Но темпы и объемы развития Украины таковы, что, безусловно, дальнейшее влезание в международные долги, эти долговые обязательства, может в конечном счете приведить к развитию Украины. Поэтому вот идея долговой экономики, она такова, что, конечно, если у вас в принципе, достаточно высокий экономический потенциал, и вы его накопили, и у вас есть возможность в каком-то среднесрочном плане развивать свою экономику и выплачивать долги, то тогда жить в долг в какой-то период времени не так опасно, и в том числе даже для бюджета. А вот если это переходная экономика или тем более развивающаяся страна, и конъюнктура мирового рынка складывается, не дай бог, не в пользу экспорта этой развивающейся страны, то тогда вариант долговой экономики опасен. Вспомним 1998 год. Финансовый кризис, который произошел тогда в России, был не только связан с теми операциями, с ценными бумагами, с пирамидами, которые проводил Центральный банк и, соответственно, коммерческие банки по ГКО, ФЗ, по ценным бумагам. А он как раз был связан и в том числе с падением цен на мировом рынке на те сырьевые товары, которые экспортирует Россия. А именно падение, резкое падение цен на сталь и резкое падение цен на нефть. Вот в таком варианте наша долговая экономика, она уже не справилась, не выдержала и не смогла оплачивать долги по своим обязательствам, и пришлось проводить длительную процедуру согласования, чтобы в конце концов реструктуризировать российский долг. Ну, как только цены на нефть и металлы пошли вверх, так у России создались благоприятные условия к оплате внешнего долга. Таким образом, долговая экономика для крупной развитой страны – это действительно вариант дефицита без слез. Более того, надо помнить, что доллар США – является такой валютой, которая находится в резервах большинства стран мира. То есть она пользуется международным инвестиционным и банковским спросом. Исходя из этого, даже прямое покрытие своих долгов за счет включения печатного станка какой-то период времени может обходиться без страшных последствий для национальной экономики и для всего мирового сообщества. Но, тем не менее, такой дефицит тоже требует определенного управления и продуманных решений. Пример тому 1970 год, когда США в течение десятилетия, там, с 60-х годов начиная, решала свои социально-экономические проблемы за счет, опять-таки, того же долларового станка. И в конечном счете накопленные евро-доллары в Европе плюс падение цен, рост, скачок цен на нефть привели к тому, что произошел кризис Бреттон-Вудской системы и произошел обвал доллара США и, соответственно, кризис в этой достаточно крупной и устойчивой экономике. Но устойчивая крупная экономика, она быстрее выходит из страшной такой ситуации. И если, например, в 70-м году США находились в кризисе, то буквально в течение 90-х годов это стабильные темпы экономического роста, порядка 4%, удерживались достаточно долго. То есть у крупной экономики, конечно, есть больший потенциал. И, соответственно, жить в долг и быть такой дефицитной экономикой, больше есть шансов у крупной развитой страны. Более того, хотелось бы обратить внимание, что крупные страны с высокоразвитой экономикой обычно имеют и высокодоходное население, у которого достаточно высокие накопления внутренние. Они тоже создают определенный финансовый резерв, когда можно взять внутренний долг у населения страны и тем самым расплатиться своими долгами. Если же такого накопления нет, возьмите пример России или пример, например, даже можно привести пример Японии конца 90-х годов, когда слишком большие долги у населения по платежам в кредит не покрывались доходами, но не были связаны с большими накоплениями на счетах. Это, конечно, вызывает финансовый кризис национальной экономики. Следующее. Группа отношений связана с такой формой международных экономических отношений, как вывоз капитала. Каковы факторы вывоза капитала и почему вывоз капитала интенсифицируется? Если взять темпы экономического роста, то, как вот я уже говорила, темпы внешней торговли выше, чем темпы экономического роста. Так вот, темпы вывоза капитала выше, чем темпы внешней торговли и выше, чем темпы экономического роста. Ну, первая причина – это, безусловно, развитие мирового рынка. Поскольку вывоз капитала происходит в разных формах, и в том числе сопряжен с организацией зарубежного производства, то, безусловно, развитие мирового рынка будет содействовать вывозу капитала. Концентрация, централизация капитала в национальных экономиках приводит к тому, что он не находит себе достойного прибыльного применения на национальных территориях, опять-таки выходит за пределы страны. Соответственно, перенакопление судного капитала промышленно развитых стран опять-таки содействует экспорту капитала. И с другой стороны, здесь существует и заинтересованность отдельных стран в притоке иностранных капиталов. Поскольку, если вы помните, те самые развивающиеся экспортоориентированные страны, они как раз заинтересованы в притоке иностранного капитала, иностранных технологий. Следующая причина вывоза капитала – это преодоление протекционистских барьеров. Если у нас существует в стране достаточно жесткая система по каким-то товарным номенклатурам, по какому-то виду товарной продукции на ввоз, как можно обойти эту преграду? Как раз организовать сборку на территории данной страны. А это как раз вывоз капитала, процесс организации прямых инвестиций. Ну, яркий пример тому – это как раз российское автомобилестроение. Когда, несмотря на высокие ввозные барьеры по тарифам на ввоз зарубежных иномарок, особенно, так сказать, молодых подержанных, он как раз ограничивается, этот тариф снимается тем, что многие западные фирмы организовали сборочное производство на базе тех машиностроительных автомобильных заводов, которые уже существовали в России. Следующая причина вывоза капитала, она как бы сопутствует развитию транснациональных корпораций и транснациональных банков. Еще один фактор – военно-политические аспекты. В принципе, страна, ну, в том числе, например, США, организованно вывозя капитал, организовали экономическую помощь или при помощи своих же транснациональных корпораций, по сути дела, распространяет не только экономическое, но и политическое влияние. И в этом плане страна-донор, она заинтересована в вывозе капитала в другие страны. И последний фактор – все страны мира понимают, какое военно-политическое значение приобретает та страна, которая организует свое зарубежное производство, то эти государства, эти правительства, они разрабатывают целую систему мер по государственной поддержке как экспорта капитала, так и импорта. Соответственно, если страна находится в кризисной ситуации, ей требуется помощь и развитие, это будет государственная поддержка иностранных инвестиций на территории своей страны. Основными формами вывоза капитала являются как прямые инвестиции, так и вывоз капитала в виде судного капитала. Недостатки вывоза судного капитала связаны с тем, что он вкладывается в ценные бумаги. И, соответственно, как только хоть как-то изменяется конъюнктура на фондовом рынке, на рынке ценных бумаг, то собственники этих ценных бумаг при, так сказать, удешевлении их сразу пытаются от них освободиться. И, в общем-то, в зависимости от того, конечно, как они играют в рамках своих спекулятивных атак на повышение или понижение стоимости ценных бумаг, в общем-то, судный капитал в виде вот такого капитала, заключенного в ценных бумагах, в портфельных инвестициях, он достаточно мобилен, то есть практически обладает абсолютной мобильностью, и в случае чего вот происходит отток этих горячих денег из той страны, которая рассчитывала на вложение в свою экономику. Поэтому, безусловно, прямые инвестиции, они менее мобильны, и они выгодны стране, потому что фирмы, которые организуют прямые инвестиции, они вынуждены уже организовывать, отвечать за то производство, за тот производственный процесс, который они организовали на данной территории. И так вот сняться в зависимости от конъюнктуры рынка и уйти из этой страны, им потребуется какое-то определенное время. То есть практически вложение в виде прямых инвестиций, единственное, как может такой капитал уйти, это продать свои заводы, которые они на территории данной иностранной страны, державы уже создали. А в общем-то получается, что результат их деятельности, он остается в национальной экономике. Поэтому все страны, когда показывают статистику международных инвестиций, обязательно выделяют строкой иностранные прямые инвестиции, обращают на именно их, так скажем, изменения. Кто является субъектами вывоза капитала? Основные экспортеры, безусловно, это промышленно развитые страны или страны большой семерки. Основные импортеры – это развивающиеся страны, а также государства с переходной экономикой. Но, безусловно, поскольку, как мы говорили уже, инвестиции могут, например, преодолеть какие-то торговые барьеры, и вообще они связаны с различными группами интересов, то, безусловно, импортерами инвестиций могут оказаться и развитые страны. В частности, Соединенные Штаты Америки являются ведущими импортерами иностранных инвестиций, именно прямых. А в данном случае эта ситуация связана с предысторией их отношений с Японией. То есть Япония, получив ограничение на навоз техники автомобилей на территории страны, на территории США, в конце концов преодолела эти барьеры за счет организации сборочного производства на территории Америки, за счет скупки ряда предприятий и фирм крупных на территории Америки. Так что вариант ввоза капитала не только в развивающуюся, а в развитую страну, он встречается повсеместно. Обратите внимание на следующий слайд. Он показывает, что доля иностранного притока частных инвестиций на территории развивающихся стран растет. То есть возрастает доля развивающихся стран не только в рамках международной торговли, но и в рамках потока частных инвестиций. Ну, безусловно, это связано с тем, что для того, чтобы стать фабрикой мира, любая страна, решившая цели, своей стратегической целью поставить развитие экспортоориентированное производство, будет привлекать инвесторов в свою страну. И таким образом эти инвестиции пойдут в страну вот такими потоками. Следующее направление, которое характеризует одну из форм международных экономических отношений, это международная миграция рабочей силы. Как видите, здесь есть ряд терминов, которые определяют, что иммиграция – это въезд трудоспособного населения, эмиграция – это выезд трудоспособного населения. Во всех странах мира подсчитывают еще и миграционное сальдо, по аналогии, наверное, с торговым балансом. То есть это разница между въехавшими и уехавшими из страны населением. И самое, так скажем, болезненное составляющая международной миграции рабочей силы – это утечка мозгов.